Для примарха имперских кулаков освободили место, хотя он и отказался садиться. Стулья подняли, обломки, оставшиеся после недавней вспышки насилия, убрали. Локин сел как можно дальше от Яктона Круза. Ему на шею давило ужасающее бремя стыда. Ярость, заставившая его наброситься на вполуха, полностью рассеялась, хотя обман, случившийся между ними, все еще отдавался кислятиной в животе. Рогалдорн прошелся вдоль стола, скрестив руки на груди. Его жесткое, словно гранит лицо, было сурово и отягощено долгом, как будто его до сих пор окружали дурные вести. Золотистый блеск брони потускнел, однако в этой тайной крепости ничто прекрасное не могло сиять. «Ты жестоко обошелся с Яктоном», — произнес Дорн, и ровная интонация его голоса напомнила Локину, каким поразительно мягким тот когда-то был. Мягким, однако при этом со стальным стержнем. Сталь осталась и теперь, но полностью лишилась мягкости. «Не более, чем он заслужил», — отозвался Локин. Он вел себя грубо, однако даже генетически улучшенной печени нужно время, чтобы очистить черную желчь. «Ты знаешь, что это не так», — сказал Дорн. А Арис Войтек тем временем поставил посреди стола обрезанную топливную канистру. «Яктон повиновался приказу лорда-защитника Терры, ты бы поступил так же». Последняя фраза была в равной мере утверждением и вызовом, и Локин медленно кивнул. В месяцы, последовавшие за возвращением Локина с Иствана, он увидел глубину неудовольствия Рогала Дорна, когда его лишили всего, выискивая следы предательства. Возможно, его спасло от клинка палача лишь то, что за его верность поручились Малкадор и Гарра. «Я помню, как впервые встретил тебя на борту Мстительного Духа, Гарвиль Локин», — произнес Дорн. «Вы с Тариком едва не подрались с Эфридом и моим первым капитаном». Локин кивнул. Ему не хотелось углубляться в воспоминания, даже со столь богоподобным созданием, как Примар. Он услышал паузу в том месте, где ожидал услышать имя Сигизмунда, и задумался, что это означает, если вообще означает. Арис Войтек заполнил молчание, расставив по столу жестяные кружки своими серворуками и налив каждую из них порцию прозрачной жидкости. «Что ты мне даешь, Арис?» – спросил Дорн, когда Войтек вручил ему первую наполненную кружку. «Это называется дзира, мой повелитель», – пояснил Войтек. «То, что пьют в кланах Медузы, когда нужно установить связь между братьями. И она просто оказалась у тебя на борту?» «Не совсем», – ответил Войтек. «Однако на Тарнхельме достаточно жидкостей на спиртовой основе, чтобы обладающий практическими познаниями в алхимических процессах смог приготовить подходящий суррогат. Обычно вождь клана проносит чашу Приала среди воюющих сыновей. Однако я полагаю, что исключительно в этот раз мы можем нарушить протокол». «Исключительно в этот раз», — согласился Дорн и выпил. Примарх едва заметно приподнял бровь, что должно было указать Локину, чего ожидать. Он последовал примеру лорда Дорна и глотнул напитка Войтека. Тот обладал химическим и грубым жаром, будто охладитель, слитый из ядра плазменного реактора. Тело Локина было в состоянии переработать практически любой токсин и вывести его в виде безвредного продукта жизнедеятельности. Но он усомнился, что император учитывал дзиру, когда задумывал физиологию легиона Састартес. Все остальные у стола, включая Круза, выпили из своих кружек. Все, кроме Брора Тюрфингера и Алтона Нагая, повели себя так, будто Войтек пытался их отравить. Однако сдержали свою реакцию, ограничившись кашлем и бессвязными возгласами. Дорн обвел взглядом воинов за столом. «Мне мало что известно касательно обычаев Медузы. Однако, если питье этой дзиры служило кланам хорошую службу, то пусть ее предназначение отзовется эхом и здесь». Дорн склонился над столом, опершись на его поверхность обеими ладонями. «Ваше задание слишком важно, чтобы провалить его из-за внутреннего разлада. Каждый из вас находится здесь потому, что обладает сильными сторонами и добродетелями, которые и откололи вас от родительских легионов. Малкадор доверяет вам, хотя некоторым еще и предстоит заслужить тоже от меня. Я сужу о характере воина по делам, а не по вере, внутреннему чутью или нашептываниям предсказателей. Пусть это поручение станет тем, что принесет вам благо моего доверия. Найдите то, что нужно волчьему королю, и заслужите долю этого доверия и для Сигелита. Почему вы с Крузом были здесь, мой повелитель?» Без стеснения спросил мейстер Варин. Локин заметил, как Рогал Дорн и Яктон Круз обменялись заговорщическими взглядами. Полухо опустил глаза, а Рогал Дорн тяжело вздохнул. Отчего Варин пожалел, что вообще задал вопрос? «Чтобы убить человека, которого я некогда высоко ценил», — произнес Дорн. как всегда не желая увиливать от правды. Хорошего человека, которого Гор послал на смерть, дабы подорвать нашу решимость и рассеять тот раствор, который удерживает Империум целостным. Локин глотнул еще дзиры, и стыд, приковывающий его к месту, отступил в достаточной мере, чтобы он задал вопрос. «Мой повелитель, известно ли вам, где находятся Евфратия Киллер и Кирилл Зиндерман?» Дорн покачал головой. «Нет, Локин, неизвестно, за исключением того, что они не на Терре. Я также не осведомлен об их местонахождении, как и Круст. Однако, если бы мне пришлось строить догадки, а я ненавижу строить догадки, то я бы сказал, что сейчас они где-нибудь на Родинии. Они перебираются с платы на плату. Их укрывают последователей и поддерживают обманутые глупцы. Сообщалось, что ее видели на Антилии, затем на Вальбаре и даже около сферы на Лемурии. Я слышу доклады, что она проповедует по всему орбитальному кольцу, однако подозреваю, что большая их часть распространяется ложно, чтобы сбить охотников со следа. Одна женщина наверняка не стоит таких усилий, сказал Каин. Госпожа Киллер больше, чем просто одна женщина, ответил Дорн. Та чушь о святости, которая распространилась вокруг нее, более опасна, чем тебе известно. Ее слова наполняют податливые сердца ложной верой и ожиданием чудесного вмешательства. Она наделяет императора божественными силами. А если он бог, какая ему нужна защита от его людей? Нет, Lectio Divinitatus – это просто один из видов искусственного безумия, с которым император стремился покончить при помощи единения. «Возможно, ее слова дают людям надежду», – произнес Локин. «Надежду на обман», – отозвался Дорн, скрестив руки и отступив от стола. Недолгое время, которое он провел с ними, истекло. Примарх направился к посадочной рампе, однако перед тем, как отправиться к Терре, обернулся и произнес последнюю фразу. «У меня есть лишь эмпирическая ясность имперской истины». Локин хорошо знал эти слова. Когда-то он произносил их в водяном саду на 63-19. А после этого множество раз в подземельях Терры. То, что Рогал Дорн повторил их здесь, не могло быть совпадением. Память о них напоминала о расколотом братстве, нарушенных клятвах и хладнокровно убитых братьях. «Как и у меня», – произнес Локин, – «но Рогала Дорна уже не было».